Глава 14. Земной Тасхар, Висарай. Девушка смотрела на себя в небольшой осколок зеркала, не в силах справиться с эмоциями. Даже платье, которое носили жены зажиточных селян, не успокаивало. Как и тонкая материя, столь нежно скрывающая чистое тело от жадных взглядов, не приводила в восторг. Лиана не желала выходить, чувствуя, как внутри полыхает огонь. Она не понимала себя, своего поведения, а особенно влечения к жестокому Самбару. Почему? Осознавая, что у нее нет ответа на свой вопрос, девушка схватила сумку и побрела к двери, осторожно открывая ее, отмечая, что никого нет. Сделала шаг назад, но остановилась, почувствовав мускусный аромат сияра. Послышались шаги, и Лиана увидела мужчину, поднимающегося по лестнице, а за ним — барса. Мужчины подошли ближе, заслоняя пространство. Сильные, дикие, аура которых давила, но Лиана не чувствовала себя добычей, она была одной из них. «Готова?» — сухо спросил Сияр, злясь на то, что красота девушки может вызвать сложности. «Да», — стараясь не смотреть в глаза тигру, ответила Лиана. Она не хотела думать, вспоминать и оставаться с ним наедине. Не потому, что боялась или переживала, что мужчина нападет. Нет, она боялась своих желаний, рвущихся из груди. Девушка перевела взгляд на обеспокоенное лицо Вейха и выдавила улыбку. Предводитель повстанцев сделал шаг к ней и произнес: «Прости, что не защитил. Я виноват». Лиана улыбнулась, не желая винить его, хоть в душе тонким слоем лег осадок. Наверняка тот мужчина убил бы ее, но разве Вейх мог знать? Поправив платье, чувствуя, как Самбар внимательно следит за ней, девушка прошептала: «Сияр помог». «Нам нужно спешить», — сухо выдал Самбар и, отодвинув девушку, на мгновение прижимая к своему горячему телу, чувствуя жар в крови, прошел в комнату, на ходу скидывая свою тунику и небрежным движением отбрасывая на кровать. Девушка подумала, что должна отвести взор, но не могла себя заставить. Она с жадностью наблюдала за сильным оборотнем, тело которого было хорошо развито, но покрыто шрамами, чувствуя томление, желание прикоснуться. Тряхнув головой, Лиана пыталась сбросить наваждение. Пора вести себя как настоящая самбарка, не показывая своих слабостей и желаний. Грозный самбар прошел к занавеске, и через время послышался шум льющейся воды. Чувствуя недовольство со стороны, понимая, что ее подглядывания не остались незамеченными, Лиана смутилась и посмотрела на красивого мужчину, отмечая в зеленых глазах возмущение и недовольство. Девушка молча держала взгляд, не считая себя обязанной оправдываться, а потом спросила: «Когда можно будет идти?» «Сегодня вечером будет праздник, тогда и отправимся в путь», — поведал Вейх, поправив длинную копну золотых волос, небрежно повязанных черной лентой. Кивнув, задумываясь о том, что слышала от барса вчера, девушка прошептала: «Казнь прошла?» «Да. И воевода доволен, поэтому устраивают пляски», — с грустью сказал он, задумчиво поглядывая на манящие губы красавицы. Лиана вздрогнула, ужасаясь словам мужчины, но когда сильная ладонь накрыла руку, непонимающе подняла темные карие глаза на него. «Как ты себя чувствуешь? Тебе не навредили?» С нежностью поинтересовался предводитель повстанцев, надеясь, что девушка не винит его. Если бы он только знал. Не передать того состояния, когда он вернулся в комнату и понял, что случилось. Тело к этому времени вынесли и отвезли к огромной яме, куда бросали неизвестных, не способных оплатить место на старом кладбище, но запах гнева, страха и смерти витал в воздухе. Лиана покачала головой, чувствуя жжение и боль в том месте, где мужчина дотронулся ладонью. Сдерживая эмоции, она попыталась вытянуть руку, желая освободиться, но барс не замечал ее ухищрений, силой сжимая, ожидая ответа. Выдавив из себя улыбку, подавляя гнев, девушка сказала: «Все хорошо. Очень надеюсь, что мы сможем пройти». «Сможем», — раздалось позади, и девушка вздрогнула, чувствуя ярость Самбара, наблюдающего за ними. Вэйх отступил, и она почувствовала облегчение. Странно, но она не почувствовала приближения хищника. Как он подошел столь бесшумно? Сияр был облачен в серую рубаху и чисто выбрит, отчего казался моложе. Девушка сглотнула, чувствуя исходящую от него мощную силу и невероятную потребность в ней, которую он не скрывал, и прошептала: «И сейчас?» «Сейчас мы отправимся в таверну, а потом оставлю тебя здесь, чтобы решить свои дела». Сказав, Сияр прошел вперед и, закрыв маленькую дверь, убрав ключ в карман, взял девушку за руку и повел за собой. Лиана почти бежала за ним, удивляясь мужчине. Его манеры раздражали, но с ним она была уверена, что останется живой и благополучно доберется до поселения повстанцев. Вэйх не отставал. Он поравнялся с Сияром, и они заговорили о провизии и как пройти охрану. Девушке было неважно. Она торопилась за мужчиной, не желая задерживать, пока он резко не остановился и не посмотрел на нее, придирчиво сканируя каждый дюйм ее тела. Недовольно скривившись, Сияр повернулся к Вэйху и произнес: «Ее волосы нельзя показывать. Мы задержимся, а ты иди. Не переживай, вернемся как раз, когда подадут горячее». Вэйх молча стиснул зубы, а потом с недовольством посмотрел на Сияра и произнес: «Я купил, Барс. Ты не слышал? Времени нет. Иди!» Почти прорычал Самбар, яростно прожигая его взглядом, не желая думать о том, что ведет себя странно. Вэйх был зол. Он некоторое время взирал на соперника, желая растерзать, но разум давал сигнал «не сейчас и не здесь». Подарив нежную улыбку Лиане, он поспешно пошел вперед, привлекая внимание женщин, проходящих рядом, украдкой поглядывающих на него. Сияр смотрел ему в спину, задумчиво сопровождая до угла, пока Барс не скрылся. А потом перевел взгляд на девушку и выдал: «Пойдем. Твои волосы горят огнем. Нужно скрыть их». Лиана лишь кивнула. Она молча следовала за мужчиной, пока они не оказались в маленьком помещении, где у нее глаза разбежались от красоты внутреннего убранства помещений и вещей — шляп, капюшонов, красивых платьев. Первый раз она была в таком завораживающем месте. Послышались шаги, и они увидели высокую женщину в длинном темно-зеленом платье, выходящей из второй комнаты. Волосы были подняты вверх, заплетены, скручены в шишку. На щеке выделялась большая толстая родинка, которую она подкрашивала черным карандашом. На груди сверкала золотая цепочка с пенсне. Она задумчиво посмотрела на посетителей и вежливо спросила: «Чем могу помочь?» «Нужен плащ», — грозно выдал мужчина, направляясь к ней. «И к нему нужен шелковый платок, косына, чтобы убрать столь ужасные волосы», — дополнила хозяйка, презрительно сморщив нос. «Да», — грубо выдал мужчина и положил на стойку 3 золотых. Девушка с огромными глазами смотрела, как быстро передвигается пожилая женщина по залу, вновь возвращаясь к ней, пряча волосы, примеряя вещи. И когда на девушке красовался плащ серого цвета, а волосы закрыты косыной, популярной среди зажиточных селян, в руках оказался небольшой сверток с вещами. Лиана непонимающе взирала на него, не понимая, зачем столько всего. Плаща достаточно, а остальное лишнее. Она подняла голову и встретилась с прищуренным взглядом женщины, отмечая, с каким интересом смотрит на нее хозяйка, пытаясь заглянуть в душу. Самбарка отвернулась. Такое пристальное внимание ни к чему хорошему не приводит. Суровый мужчина с недовольством на лице ухватил своей ладонью тонкую кисть девушки и повел к двери. Со стороны выглядело странным их поведение, поэтому девушка обернулась и попрощалась, испытывая благодарность. Стоило выйти, как ледяной ветер ударил в лицо. Но Лиана не заметила, Она торопилась за мужчиной, желая поговорить. «Сияр, подожди!» Самбар, не останавливаясь, продолжал идти дальше, не обращая внимания на зов девушки. Лиана разозлилась. Она застопорилась и с силой дернула его за руку. К чему мужчина был готов, и в следующую секунду красавица оказалась прижата к мускулистой груди. Мужчина ухватил за тонкие руки и выдохнул. «Чем ты недовольна?» «Я хотела сказать спасибо», — начала она, собираясь силами, чтобы перейти к важному. Заморосил мелкий дождь, небо стало затягивать темной пеленой, обещая ливень. Где-то в стороне послышался крик мальчишек, дерущихся за монету, которую выпросили у щедрого воеводы, направляющегося в таверну. Лошадь черной масти тащила телегу с бочками хмельного свежего пива, а кучер с презрением смотрел на оборванцев, жадно вглядывающихся в повозку, ударяя кнутом по бокам животного, желая поторопить. Вглядываясь в темно-карие глаза, Самбар молчал, ожидая продолжения, и девушка решилась. «Я не могу заплатить». «Лиана, ты хочешь, чтобы я поставил цену моей помощи? Или ты знаешь ее?» — дерзко спросил хищник, злясь на нее и на себя. Девушка хотела сказать, но задумалась над его словами. Понимая, на что он намекает, желая обидеть ее, Лиана резко подалась вперед. «Я не торгую телом и не плачу им!» — гнев горел в ее глазах. «Вот и я не беру такую оплату, но...» Сияр застопорился, задумываясь на мгновение. Он не желал говорить о том, что на душе, о том, что беспокоит. Тяжело выдохнув, мужчина опустил ладони на талию и сжал. Он желал ощутить хрупкое тело и хотел показать, насколько она его волнует. Наклонившись, мужчина хрипло произнес: «Твой аромат сводит с ума моего зверя, и я не знаю, сколько еще так выдержу. Я доведу тебя до поселения повстанцев, но нужно постараться это сделать быстрее, пока разум не проиграл инстинктам. Если бы не страх убить тебя, то ты была моей». Его слова оглушили, как гром среди летнего неба. Лиана с ужасом смотрела на него и не знала, что сказать. Поддавшись внезапному порыву, девушка подняла руку и медленно прикоснулась к его щеке. Так опасно и сладко было ощущать его, что она задрожала, не понимая, что с ней происходит. Тонкие пальцы водили по гладкой коже, прикасаясь к полным губам, твердому подбородку, скуле. Она переживала, что мужчина в любой момент оттолкнет, но ей так необходимо было прикоснуться, узнать на ощупь, и она не смогла сдержать порыв. Сияр смотрел на нее, злясь и наслаждаясь, сдерживая зверя. А когда в груди появился ком, не дающий дышать, грозно выдал: «Не прикасайся, Лиана. Если хочешь жить в лесу с повстанцами, не нужно». Девушка не понимала себя. Знала, что его слова звучат не просто так. Мужчина предупреждал. Но от легких прикосновений внизу живота появилось приятное томление, и она чувствовала себя как никогда нужной и желанной. «А если я хочу?» — спросила Лиана и мгновенно запаниковала, осознавая, то, что услышит, ей не понравится. Но мужчина лишь нахмурился и прогрохотал: «Тогда о свободе можешь забыть». Слова отрезвили. Лиана резко выдохнула и попыталась отойти, но мужчина не позволил. Он держал, всматриваясь в глаза, желая увидеть то, что девушка не хотела показывать. «Отпусти!» Сияр не желал отпускать, но заставил себя, считая, что так будет лучше для той, что стала заполнять его мысли, не давая жить прежней жизнью. Не позволяя отодвинуться, он сжал ладонь и потянул вперед, начиная движение к таверне, стоявшей ниже за поворотом дороги. Маленькие улочки раздражали его. Прохожие в серой одежде вызывали подозрения. Грязь, слякоть. Он презирал все в земном Тасхаре, желая вернуться домой. Туда, где его не ждут. Лиана ничего не видела. Она послушно следовала за мужчиной, думая о словах, в особенности о том, о чем всегда мечтала. Больше всего на свете девушка желала быть свободной, вырваться из плена и быть с теми, кто не подчиняется королям, жадным и подлым. Как только узнала о том, что есть шанс уйти, не было и дня, чтобы она не думала об этом. Лиана мечтала о счастье, которое может быть лишь на свободе. Семья, узы. В замке было много пар, брак которых заверил священник по приказу короля. Они ненавидели друг друга, открыто показывая свое презрение, гнев. Некоторые привыкали. Нередко в молодых семьях мужья били жен, и это считалось нормой. Девушка вытерла пот со лба, понимая, что такие мысли заставили дрожать от волнения. Лиана не понимала столь отвратительного брака и не верила в другой. Ей нужна свобода. Она никогда от нее не откажется. В таверне было душно, но не прокурено, что радовало посетителей. Можно было не только перекусить, но и отдохнуть. Везде стояли скамейки и небольшие столы, на которых в железных кружках торчали свечи. В заведении присутствовал полумрак. Окон не было, что не угнетало из-за камина и множества факелов. Лиана следовала за мужчиной, не поднимая взгляда. Смотрела под ноги, чувствуя силу мозолистой руки, которая силой держала. Девушка не желала привлекать внимание и старалась идти рядом. Хватило и того, что случилось по ее милости. Впредь она будет умнее. Приблизившись к самому дальнему столику, где сидел Вейх, Лиана прошла вперед, усаживаясь у стены. Сияр дождался, когда она сядет, и расположился рядом. В деревянной чашке бурлила непонятная масса, но ее аромат будоражил желудок. Девушка мечтала поесть. Она перевела взгляд на Вейха, с интересом наблюдавшего за ней, и ленивая улыбка тронула краешки чувственных губ. «Лепешка!» С недовольством выдал мужчина, поглядывая на барса, и подал Лиане кусок, случайно касаясь пальцами. Искры пошли от их соприкосновения. Девушка посмотрела на него и, кивнув, стараясь не выдавать эмоций, принялась за обед, зная, что ужина, скорее всего, не предвидится или будет, но очень поздно. Еда была невероятно вкусной, сочной и нежной. Девушке очень понравилось. Несомненно, повар добавил новые травы, о которых она и не знала. Плотно перекусив, выпив кваса, путники направились на выход. Лиана старалась спешить за Сияром, пока не услышала свое имя. Считая, что ей показалось, она обернулась и увидела мужчину, которого искренне презирала, надеясь, что они больше никогда не встретятся. Витор. Принц Сахранского королевства. Мужчина был красив и молод. Мощное тело излучало хищную силу, невероятно широкие плечи, бугрящиеся мускулы под серой шерстяной туникой, четко обрисованные черными брюками мышцы ног и бедер. Он мгновенно поднялся со скамейки, чуть ли не опрокидывая стол, забитый яствами, и пораженно смотрел на нее. Жадно вглядываясь в красивые черты девушки, которая стала еще краше и желаний, Витор сделал шаг вперед. Лиана вскрикнула, понимая, что это конец ее надеждам. Она наметилась бежать, но в следующую секунду увидела спину перед собой. Сияр загородил ее, а потом резко схватил за локоть и поспешно направился к выходу из таверны. «Не выпускать их! Девчонку не трогать!» Раздался громкий голос воеводы, и Лиана вздрогнула. Опять его приказы и требования. Она надеялась, что их пути никогда не пересекутся. Но судьба жестока. Надежда, что еще немного, и они смогут выйти, рухнула, как снег с вершины горы, накрывая ужасом, когда дорогу перегородили несколько мужчин. Самбар действовал незамедлительно. Он мгновенно стал раскидывать всех в стороны, пробираясь вперед, а Вейх встал позади, подталкивая девушку, контролируя, чтобы она была между ними. Лиана старалась не паниковать, она ждала момента и передвигалась дальше. Но нападающих было все больше и больше. Когда отчаялась, услышала звон монет и странные визги. Все кинулись собирать деньги, откидывая корыстных желающих в стороны. В следующую секунду она глотнула свежего воздуха на улице. Сияр с силой сжал руку, а потом бросился через дорогу, налетая на лошадей и прохожих, отступая, толкаясь, вновь двигаясь по заданному пути. Лиана никогда так быстро не бегала. Она чувствовала, что ее тигрица на грани. Хищница хотела перекинуться, но этого нельзя было допустить. Если непоправимое случится, то каждый в городе будет охотиться за ней. «Я побегу дальше, а ты вернешься в комнату и закроешься. Поняла?» — прорычал мужчина на бегу. Лиана кивнула, но мужчине нужен был ясный ответ. Он резко толкнул ее в проулок, прижав к стене, и выдохнул. «Не бойся. Я вернусь и выполню свое обещание. Только не выглядывай и сиди в комнате». «А ты?» — выдохнула девушка, переживая, что Витор настигнет его. «Я обязательно вернусь», — сказал Самбар и резко накрыл губы, жадно целуя. Грубо оторвавшись от медовых губ испуганной девушки, Сияр приказал: «Иди». Справившись с эмоциями, Лиана кивнула и побежала дальше, резко врываясь в пустое помещение, где лишь на втором этаже были комнаты. Дрожащими руками она открыла дверь и закрылась, прижимаясь к ней спиной, надеясь, что все будет хорошо и оборотни вернутся невредимыми.